Глава 30. Мерцающий свет лампы отбрасывал танцующие тени на карту, разложенную на моем столе, затянутом зеленым сукном. Передо мной стояла бутылка отличного белорусского рома, ведро со льдом и стакан, к которому я то и дело прикладывался, изучая карту питона и размышляя. Бумаги и эта карта, попавшая к нам в руки, много объяснили и облегчили жизнь. Но вопросов все равно оставалось куда больше, чем было до того, как эти документы стали нашим достоянием. Вся рисованная от руки карта была выполнена на большом ватмане, к которому были приклеены дополнительные равновеликие листы. Несмотря на всю самопальность и небрежность исполнения, тут имелся вполне конкретный масштаб, и границы кластеров были достаточно подробно очерчены. Информационные короткие пометки, сделанные рукой питона, объясняли многое. Например, бандит аккуратно штриховал двойным пунктиром зоны радиомолчания и беспилотные зоны. Чернотой были залиты, соответственно, черные кластеры. Серым грифельным порошком замазаны серые. На самих кластерах был обозначен период их перезагрузки, название, а также хабар, который можно на этих самых кластерах поднять. Имелась также информация о предполагаемых количестве и развитии зараженных. Всем этим я активно пользовался, планируя рейды, но, к сожалению, не придавал значения пометкам в виде перевернутых крестов и не анализировал их связь с зараженными. Теперь же меня в первую очередь интересовало именно это. Последний рейд обернулся крахом. Мы потеряли Щегла и чуть было не потеряли Халву. Аня, насколько я понимаю, осталась в живых только благодаря своей безалаберности и непониманию, что такое приказ. Раньше меня это возмущало, но сейчас я был этому только рад. Если бы я потерял еще и ее, не знаю, что бы со мной было. Она ведь и слышать не хотела ничего о том, чтобы не ходить со мной в рейды. Отправить ее в Зимний тоже не вышло. За время нашего пребывания в Приозерном через стаб не прошел ни один караван, а самый ближайший ожидается только через полгода. Но отпускать Анютку одну было тем более страшно. Она хоть и обладает мощным даром, но фактически еще ребенок. Никакой дар не компенсирует недостаток жизненного опыта. Впрочем, за последние несколько дней Аня сильно повзрослела. Вопреки своей привычке, девочка не дулась в плойку, а склонилась над картой вместе со мной. Ее юное лицо освещалось тусклым светом лампы, из-за чего она казалась значительно старше своих лет. Ее темные глаза, обычно сверкавшие озорством, были затуманены опустившейся на них пеленой печали. Потери, чертовы потери. Иммунные почти близки к идеальной физической форме. Симбиотический паразит улья наделяет нас несокрушимым иммунитетом к любым человеческим хворям и немощам. Даже старость нам не грозит. Но вот от душевных болей и травм он не в состоянии нас оградить. Девочка была влюблена в Щегла. Его утрату она тяжело переносила. «Так что это за знак, говоришь?» переспросила азиатка, проведя ловким пальцем с обкусанным ногтем по перевернутому кресту, резко выделявшемуся на фоне пожелтевшей от времени карты. «Питон!» Моя мозолистая лапа постучала когтем по другому такому же символу. «Отмечал места, где находил жертвоприношения иммунных. Насколько я понял, килдинги проводят их в строго определенных местах, а не где попало». Горький вкус наполнил рот против моей воли. Улей вокруг вдруг превратился в место для проведения извращенных ритуалов жертвоприношений и отчаянных воззваний к неизвестным мне силам. Что должно произойти с обычными людьми, пусть даже попавшими в другой мир, чтобы они начали хотеть приколачивать других людей к перевернутым крестам? Я поспешил сделать большой глоток холодного рома, чтобы смыть привкус горечи и лишние мысли. Аня выпрямилась. Ее плечи расправила решимость воина. «Если мы столкнемся с килдингами, я убью их всех», — прошипела она. Ничего необычного, что основным желанием девочки была месть. «У нас есть пушки. Если мы сами не наведем порядок и не отомстим за своих мертвецов, никто не отомстит. И никто не восстановит справедливость. И будь я проклят, если тоже не отомщу». В Анькиных глазах, словно лесной пожар, угрожавший выжечь маленькую азиатку изнутри, горела жажда мести. Я понимал необходимость этого, но видел и проблеск чего-то другого, чего-то вроде надежды. Оно было хрупким, но оно было там. «Нам нужно не просто отомстить, а выяснить, что они планируют, милая», сказал я тихим и ровным голосом, притянув к себе напряженную, как струна, девочку. «После этого мы придумаем им достойную казнь». Аня кивнула. Ее лицо было суровым. «Я хочу, чтобы ты отдал их потом мне. Обещай, что отдашь их мне после того, как допросишь. Сам же сказал, что это последний наш рейд на ближайшее время». Тихо сказала она и спрятала лицо на моей груди. «Обещаю, милая!» – погладил я гладкие волосы цвета вороного крыла. «Обещаю. Даже если не получится в этот раз, мы дождемся конца обучения, когда запрет Хегни больше не будет для меня обязательным, и отомстим». На следующий день, еще до зари, мы собрали то немногое, что у нас было. Мой штурмовой револьвер 12-го калибра, винтовку 410-го в компоновке Bullpup, немного консервов и патронов. Наш побитый лунтик удалось залатать, и он ожил. Мотор советского внедорожника застонал умирающим зверем, но вывез нас за пределы кластера. Мы отправились в путь к одному из кластеров, отмеченных зловещим символом перевернутого креста. Это действительно был наш последний на ближайшее время шанс что-то выяснить. Хёгни, черт его дери, все-таки внес в правила Академии запрет на рейды для студентов. Анваровна, правда, тоже выполнила свое обещание разобраться с проблемой и сумела таки надавить на КНАЗа. В результате место в общаге нашлось не только мне, но даже и Ане, которая формально студенткой не являлась и претендовать на него не могла. Проживающие в общаге стояли, помимо всего прочего, на довольствии замка, то есть кормились в столовой и ежедневно получали порцию живна. Таким образом, проблема добычи спаранов у нас решилась. А вот возможности разобраться, что нужно килдингам от Академии и отомстить за щегла, резко поубавилась. Так что мы воспользовались последними выходными и отправились в несанкционированный рейд в надежде успеть хоть что-то. Но и запастись спаранами все равно бы не помешало. Так, на всякий пожарный. Потому что оставаться совсем без них как-то некомфортно. Банкроты в Улье долго не живут. Кластер Онега встретил нас пустынными доками и несвежим воздухом, наполненным миазмами гниения. В настоящей воде мягко покачивались лодки и кораблики. Наш лучший шанс обзавестись личным плавсредством и уйти из этой гнойной адской дыры водой. Отправив Аню осмотреть лодки, я забрался на одну из крыш для того, чтобы осмотреть местность. Сейчас кластер был пуст. Оттуда ушли все, включая зараженных. Сегодня ночью ожидалась перезагрузка. Так что надо прикинуть место, где мы будем охотиться на зараженных. Присмотрев в бинокль что-то вроде школы с большой территорией, обнесенной хорошим крепким забором, я спустился и направился к девочке, бродившей по территории яхт-клуба. Обнаружил ее задумчиво разглядывающей яхту цвета индиго, на борту которой было кокетливо выведено «Blue Easy». С английским у меня всегда было нормально, а после практики в Треблинке так и вовсе стало хорошо. Название я перевел как «блюзовый», то есть, если учесть, что это яхта, то блюзовая. Полное соответствие нашему с Аней внутреннему состоянию. «Чего задумалась, Нют?» – спросил я, подходя к девочке. «Вот бы нам на этой яхте поселиться вместо общаги. Может, смогли бы и дальше тайно гонять в рейды?» – пожаловалась она. «Был бы неплохо», – вздохнул я. «Но нам не позволят, ты же знаешь. Анваровна и так сделала невозможное. Хёгни категорически отказался входить в наше положение. Если мы откажемся, то за мной точно установят слежку. Но ты права. Яхту все равно было бы неплохо прихватизировать. На будущее». «Ага, только там кто-то есть. В смысле, внутри. Я бросила камнем в борт, а изнутри заурчали». Я глотнул живуна и активировал знахарское надзрение. «Стой здесь», – бросил я ей. «Я сейчас». Поднявшись по трапу на борт, я проследовал на камбуз. Тут все оказалось залито засохшей кровью. На полу валялись кости, видимо, членов экипажа, и, собственно, один печальный ползун в тельняшке, пропитанный засохшей кровью. Покончив с ним при помощи меча, я выбросил тело за борт. За ползуном последовали кости. Засучив рукава, я на скорую руку оттер кровь. Обошел все каюты и, не найдя больше опасности, пригласил на борт Аню. Некоторое время ушло на то, чтобы перенести наше барахло с раненого, но не убитого лунтика на борт и разобраться с управлением. Яхта была хороша. Узкий 15-метровый стекловолоконный корпус с изящными стремительными обводами. Палуба обшита тиковыми досками. Один мощный дизельный двигатель, парусное вооружение, две просторных каюты, камбуз, гальюн, ванная комната, одна надувная моторная лодка и еще всякое по мелочи. Двигатель запустился без проблем. И через несколько минут мы убедились, что волну, блюзовая, тоже держит неплохо. Увести яхту за пределы кластера не составило труда. Мы встали на якорь в ожидании перезагрузки. Отправив Анютку отсыпаться, я вооружился биноклем и поглядывал в сторону берега, чтобы не пропустить момент, когда кластер затянет туманом. Блюзовая мне сразу понравилась комфортом и быстроходностью. Да, такую яхту стоит иметь. На ней уже после обучения мы сможем экономить спарены на гостиницах и быстро перемещаться по местной системе озер и рек. Они тут почти везде судоходные.